«Уж как мог, будь у вас вот это», — председатель расстегнул ворот и продемонстрировал небольшое уплотнение в районе ключицы, «я мог бы рассказать вам все, что знаю, а так уж извините», — развел он руками, «но вы слишком уязвимы, а потому приходится молчать. Мне доводилось слышать про эти штуки, но, насколько мне известно, их еще никто не сумел исследовать. Для того и создавались», — пожал плечами председатель. «Мы окажем вам помощь, адмирал, через Шеридана и наших друзей на Марсе. Капитан, отличный стратег и тактик, думаю, он справится. Теням скоро придется несладко, они начнут искать место для баз, захотят прикрыться другими, чтобы подставить своего извечного оппонента, и нам будет очень жаль, если варланы уничтожат Землю. Да уж, не хотелось бы. Нам тоже, Раймонд, и это одна из причин нашего выступления. Хорошо, я вас понял и благодарю за разъяснение. Пожалуйста, и да, вы правильно думаете, мы изменились намного больше, чем кто-либо мог предположить. И 2 десятилетий же еще не прошло. Нам хватило, пожал плечами Хома. Всего вам доброго, адмирал. И вам тоже, председатель. Над древними, почти занесенными песком куполами все так же свирепствовали ветра, порождая пылевые бури и закручивая торнадо. Пустынный мертвый мир, лишившийся былого величия и славы. Заходум, синоним ужаса и символ отчаяния для множества рас, столкнувшихся в свое время с населяющими его существами. От большинства тех, кто когда-либо слышал это древнее название, уже не осталось следа. Тела их истлели в прах, и даже руины их цивилизации обратились в пыль. Неудачники и слабаки, таково было мнение виновных в произошедшем. Впрочем, сейчас они сами были на пороге того, что сами много раз делали с другими. Вот только они этого не видели, не понимали и даже не задумывались. Большая часть их истории напоминала пологий спуск с огромной горы, на которую они в свое время взобрались по отвесному склону. Склон, по которому катилась одна из древнейших и величайших цивилизаций, имел столь малый уклон, что был почти незаметен. Собственно, они и не замечали этого, устав от спуска гораздо раньше, чем достигли финала. Мы давно говорили, что они бесполезны. Надо было их самим уничтожить, не пришлось бы тогда нести такие потери. Мы хотим наказать мши. Нет, мы против. Если хотите, используйте остатки своих кораблей. Их недостаточно. Тогда ждите, пока вырастут новые. Можете атаковать предателей. Мы используем облако. Страх всегда был отличным оружием. Мы не возражаем. Давно пора было показать нашу истинную мощь. Мы не против. Это займет многих. Пусть подумают. Провокация варланов сорвалась. Нет, они выступили. Все наши ресурсы направлены на отслеживание их флотов. Они концентрируют силы. Хорошо, уничтожим несколько поддерживающих их миров, тогда и сами они не будут церемониться. Центавру нужна помощь, он отвлекает на себя значительные силы, которые могли быть использованы против нас. Мы вас поддержим, присоединяемся. Целесообразно основать на их родном мире военную базу. Предлагаем частично рассеять наши силы по мирам, снова прятаться. Нет, это будет приманка для варланов. Создадим сеть баз и форпостов. Пускай побегают, они разделятся. Не сразу, вначале они должны убедиться, что мы слабы. Зачем нам это? Мы будем атаковать их, а не нас, но от их нападений пострадают другие, которые рано или поздно ударят в ответ. Против малых сил они не побоятся выступить и даже смогут победить. Наши технологии позволят им нанести поражение варланам. Они решат, что достаточно сильны и могущественны. Они начнут войну, и тогда мы уйдем, оставив их одних против всех, признаем их победу, превратив в нас. Они могут справиться, только если уничтожат всех, что означает их проигрыш. В любом случае, пора использовать наше главное оружие, заодно и варланов напугаем. Согласны? Поддерживаем. Мы за. Да. Лита Александр прибыла на Вавилон рейсовым кораблем Пакмаров. Ее буквально выставили из сектора варланов, как всегда, ничего не говоря и не объясняя. Сказать, что подобное отношение ее раздражало, значило бы погрешить против истины. С тех пор, как она заглянула в разум Коша, а потом увидела его без скафандра, максимум, на что ее хватало, винить себя в неполноценности. Кто она такая, чтобы осуждать или сомневаться в них? Одна из немногих избранных, которой было даровано счастье прикоснуться к великим. Ничтожество, которое они в своей бесконечной доброте подпустили к себе. Порой она задумывалась, зачем они возятся с ней, вернее, почему это делает посол. Другим она была неинтересна, Это она понимала ясно и четко. Собственно, они и не скрывали своего истинного отношения к сосуду, который иногда использовал их соплеменник для наблюдения за низшими расами. За этими размышлениями под тихое бурчание желудка, ведь принимать пищу на корабле Пакмаров она по понятным причинам не рискнула, Лита добралась до посольского сектора. В дыхательной маске не было нужды, варланы давно уже имплантировали ей нечто вроде жабр, наделив возможностью дышать в широком спектре разнообразных атмосфер. Давалось ей это не слишком-то легко, порой вызывало дискомфорт, но в целом это было удобнее маски с фильтрами или с ограниченным запасом кислорода в баллоне. Машинально распустив шарфик, прикрывающий по паре крупных щелей на горле, она сделала первый вдох. Это было болезненно, но вскоре боль пройдет, не впервой. Подождав пару минут, она провела личной карточкой по считывателю и вошла в покой посла. «Привет», — взмахнул крылом монстр, не отвлекаясь от раскатывания теста. А Лита растерялась, оглядывая изменившуюся обстановку, где посол Кош. «Я за него, ты, ага, позволь представиться, я Аша», — человекоподобное существо поклонилось, выставив вперед ногу и разведя в сторону крылья, вернее, костную основу под них, самих перепонок или там, перьев, Лита не заметила. «А, давай проще, а?» Постучал по виску испачканным в муке пальцем чужак. «Читай, ты ведь телепат», — улыбнулся Аша. Удержаться было выше ее сил, тем более, это действительно изрядно сокращало время и давало ответы на все ее вопросы. «Ты как?» — задал вопрос склонившийся над очнувшейся Литой зерк. «Плохо», — свернулась она калачиком, во второй раз переживая крушение мироздания и пытаясь осознать свое место в нем. «Ну-ну, не расстраивайся ты так, мы своих не бросаем», хмыкнула Ша, притягивая телекинезом тарелку с чудесно пахнущей свежеиспеченной пиццей. «Возьми вот, заешь стресс, голодная ведь. Можно воды?» – пробормотала Лита, чувство голода у которой временно потеснило все остальное. «Может, лучше соку?» – шерафно, пробубнила она с набитым ртом. На этот раз Ша предпочел не выделываться и просто сходил до холодильника. «Все-таки телекинез отнимает чертовски много сил. Спасибо», – поблагодарила. Расправившись с угощением, Лита, пожалуйста, ты как, тут заночуешь или к себе пойдешь? А, я тут с недавних пор живу, а то Шеридан и Делен волнуются, а нам они нужны бодрыми и уверенными, очень уж личности сильные и непредсказуемые, настоящие уникумы, прародители их портить опасаются, и так уже в одного неудачно вмешался по молодости. Аша, а это твой настоящий вид? Сейчас да, так что не волнуйся, я же не варлан какой-нибудь, чтобы тебе мозги пудрить. Почему? Ну, проще всего, наверное, будет сказать так получилось, пожал зерк могучими плечами. Как это так? Да вот так, бредово, снова пожал плечами Аша. Ты что про души знаешь? Только то, что в твоем разуме мельком увидела. Угу, но ты ведь поняла, что я неполноценный в этом смысле. Нет, покачала головой Лита, только то, что ты искусственно созданный. Если по-простому, поскреб когтем за ухом Аша, то варланы, чтобы ты могла их в себе носить, тебе что-то вроде духовной лоботомии организовали, вмешались в твою ауру и обрезали ее, и, ну и, шевельнул крыльями костями зерк, прародитель меня изменил, под тебя подстроил, так что я теперь дополняю тебя, а ты, соответственно, меня. Зачем, вытаращилась Лита. Да вот, махнул рукой Аша, когда он от Коша узнал, чего варланы с тобой сотворили, то разозлился, а потом загорелся и захотел попробовать это исправить, ну а я просто оказался самым подходящим кандидатом. Так что мы с тобой две жертвы эксперимента. Что-то я себя неполноценной не ощущаю. Так я ведь рядом, а ты вспомни себя, когда в тебе варлан долго не катался, сразу и поймешь. Тебе, увы, чтобы полноценно жить, теперь все равно придется за кого-то цепляться. У нас искусственный симбиоз, а вот с другими это будет паразитирование. Голова кругом идет. Вздохнула Лита. «Ага, бывает, я сам, знаешь ли, в шоке, у меня-то возможности видеть и ощущать в разы больше. Покажешь? Позже, у тебя и так от информации перегрузка. Отоспись, обдумай все, успокойся, а там и снова можно будет разумы объединить. Думаю, пары недель тебе хватит на восстановление. Ясно. Ладно, я тогда к себе пойду». Попытавшись встать, Лита, которая, вообще-то, чувствовала себя утомленной, но далеко не обессиленной, едва не рухнула на пол. «Пожалуй, придется тебя проводить», — придержал ее Аша. «Посиди минутку, я костюмчик надену, заодно и покажусь народу, а то давно уже этого не делал». «Угу», — только и смогла пробормотать она, борясь с дурнотой и мельтешащими перед глазами кругами. Глава 44. Нашествие тьмы и света. Сегодня поступили новые доклады о нападениях нарнов и их союзников на наши колонии и базы. Фронт еще держится, но надолго нас не хватит. Лучшего адмирала республики недавно ранили. Его спасло только чудо и недавно полученный орден. Подлый выстрел убийцы пришелся точно в центр награды. Я думаю, что это символично. Проведенное по горячим следам расследование вскрыло уродливый гнойник. Оказалось, что в штабах Центавра настоящий клубло змей, истинный гадюшник. В этот трудный час они умудряются думать лишь о том, чтобы подсидеть друг друга, завидуют, плетут заговоры, интригуют, предатели. Хорошо, что император жестоко расправился с ними. Я был счастлив, когда увидел, как их расстреливали. Капитан, пропала связь с нашим маяком, доложил помощник. Объявляйте боевую тревогу, всем кораблям занять предписанные позиции. Вот, похоже, настал и мой черед послужить республике. Война долго обходила стороной наш форпост, но все же добралась и сюда. Что ж, мы будем драться до конца, и да помогут нам боги. Зафиксировано возмущение поля. Сколько источников? 12, капитан. Полнокровная эскадра, значит. Что ж, повоюем. Всем кораблям приготовиться к обстрелу ближайшей воронки. 3 эсминца и старенький заградитель на мгновение осветились вспышками залпов. Появившийся из воронки гиперперехода тяжелый крейсер нарнов содрогнулся от обрушившегося на него массированного огня, но все же не потерял управление и сумел выбраться в обычный космос. Конечно, бойцом он быть перестал, однако сражаться ему и не пришлось. От четверки центавриан, вставших на пути врага, уже ничего не осталось. Дрази, из-за дефицита квантиума, предпочитали сопровождать один корабль, способный к переходу, как минимум 5 кораблей среднего или малого классов. Общая численность нападающих составляла почти 30 военных судов. Суммарной огневой мощи эскадры хватило для мгновенного уничтожения защитников. Адмирал Теран, как вы объясните вот это? Начальник объединенного штаба Далит швырнул на стол пачку отчетов. Прошу прощения, но я еще не успел ознакомиться с последними сводками. Нарн был изрядно удивлен поведением своего коллеги и начальника. «О, нет проблем, я вас просвещу», — скривился Дрази, что с его лицом, практически лишенным мимических мышц и покрытым толстой, плотной кожей, было не так-то просто сделать, лично. «Слушаю», — кивнул Теран. «Итак, начнем с сущей ерунды. Вот некий лейтенант из ваших, потряс выуженным из пачки отчетом Далит, отдал приказ своим десантникам забить насмерть военнопленных. Я могу, конечно, его понять, недавно он потерял брата, но при чем тут ополченцы с богом забытой колонии в жопе мира, которую мы и атаковали-то лишь для отвлечения сил врага? Я, впрочем, это так, досадная мелочь, фигня, как говорят земляне, особенно если сравнить с делами, ну, Дрази порылся в бумагах, вот этих капитанов. Он выудил несколько отчетов. Настоящие герои. Этот вот, тонкий лист пластика прошуршал по столу и спланировал на пол, разнес гражданский купол на планете с метановой атмосферой, а этот, последовал очередной лист, додумался уничтожить водопровод в пустынном мире, да не просто чертовы трубы, нет, он из главного калибра подземное водохранилище испарил. А обе колонии, настолько язвительно, как только мог, произнес Далит, уже сдались нам и могли бы стать весьма полезны как опорные точки для дальнейшего наступления, но теперь они нам нахрен не нужны. И это, заметьте, я сейчас говорю лишь про чисто практический аспект. И, кстати, вот тут, Дрази кивнул на пачку бумаг, вы найдете еще много интересного. В общем так, либо вы разберетесь со своими идиотами, либо это сделаем мы. Я понимаю, что кровь миллионов погибших на Нарне взывает к отмщению, но геноцида больше не будет, а саботажа и срыва планов военной кампании штаб не допустит. Демоны вселенной, да жалкие остатки вашего флота в нашем наступлении доставляют вдвое больше проблем, чем центавриане. Я разберусь, скрипнул зубами Теран, стараясь задушить в себе ярость на этих идиотов. Надеюсь на это, кивнул Далит, очень надеюсь. Если будет надо, я брошу им вызов. Постарайтесь все же не доводить до такого, вы все-таки слишком хороший адмирал, намного лучше меня, не стоит принижать. Теран, я знаю себя и свои способности. То, что я формально возглавляю объединенный штаб, ерунда. Планы наступления готовили вы, я же лишь завистливо вздыхал про себя и просто подмахивал их. Наши сегодняшние успехи, в первую очередь ваша заслуга. Центавр, кто бы что о нем ни говорил, еще очень и очень силен. Да, нам немного повезло, в том плане, что тени сосредоточились на других и дали нам возможность нанести массированный удар. Бесспорно, покушение на Атир Сарата также сыграло огромную роль, но я бы и на треть не смог столь же ловко воспользоваться предоставившимся нам шансом. Фактически, единственное, что испортило нам начальный этап, ваши соплеменники, не способные справиться со своими чувствами. Разберитесь с ними, если понадобится, мы готовы помочь вам военной силой, да хоть диктатором всего Нарна вас сделаем, но терпеть кровожадных маньяков-психопатов в своих рядах мы не намерены. Я тоже не желаю иметь с ними ничего общего, Далит. Если придется, я воспользуюсь вашей помощью, только на трон будем сажать посла Гекара, я все-таки не правитель, это не мое. Достойный Нарн, кивнул Дрази, вспоминая несколько личных встреч с послом и отчеты аналитиков. Действуйте, Теран, я приказываю вам как старший по званию, решите эту проблему. Есть, козырнул Нарн, вытянувшись в струнку, и с удивлением отмечая в себе привычную собранность, что начинало появляться у него еще во времена учебы, стоило лишь ему получить приказ. Спасибо, пожалуйста, приложил тыльную сторону ладони к лобной пластине Далит, после чего удалился, ведь ему еще предстояло много работы, а заместителя он только что временно потерял. Разлетаются обломки уничтоженного флота, который сделал все возможное, но не справился. Вращается остов могучего флагмана, искореженный и изуродованный десятками взрывов, мертвый. Он не смог, не защитил. Пал. Сжимают кулаки мужчины, в бессильной ярости глядя на тень, закрывающую солнце. Прижимаются к любимым женщины, желая в последние мгновения быть рядом с ними. Переставшие играть дети с любопытством поднимают глаза к небу. Замолкают птицы и звери. Затихает игривый ветерок, что не хочет превращаться в ураган, сметающий все живое, не желает губить других и умирать сам. Вот только выбора у него нет. Даже у него, и закутавшего планету облака к поверхности устремляются мириады ракет. Десятки тысяч инверсионных следов соединяют Землю и небеса пушистыми столбами. Это очень красиво. Чудовищные взрывы сотрясают континентальные плиты. Лава и пепел устремляются к небесам. Раскалывается Земля. Цветущий мир корчится в огне. Гибнет. Становится камнем. Пустым и мертвым. Остывающим. Безжизненным. Тени выбросили свой главный козырь, нанесли удар, бессмысленный в своей жестокости, убили планету, не имеющую никакой стратегической ценности. Они желали посеять страх, но в итоге породили лишь ненависть к себе. Они до сих пор не поняли, что их время прошло. Они, словно зима, которая решила вернуться посреди лета, могли лишь на краткий миг укрыть землю снегом. Как жаль, что каждая снежинка – это чья-то прерванная жизнь, но ничего. Вскоре им придется ответить за все. «О чем они так долго говорят?» – спросил настоятель храма Валина, нервно меря каюту шагами. «Почему Дилен запретила присутствовать на ее встрече с Неруном? Что она скрывает?» – поддержал коллегу наставник из храма Чудома. «Она хочет сдаться, я уверен. Дилен высший иерарх нашей касты, если она прилюдно капитулирует, то воины легко возьмут власть», – высказался глава клана созерцающих. «Мы не можем этого допустить», — воскликнул настоятель. «Да, но что тут можно сделать?» — печально вздохнул наставник. «Мы можем пустить в воздушную систему корабельное топливо, тогда все, кто сейчас на борту, погибнут. Тогда корабль просто затеряется в глубинах гиперпространства. Да, и так будет лучше всего». «Хорошо, я займусь этим», — решительно кивнул настоятель и вышел из каюты. «Ты собрался предать касту воинов, Нерун?» Прошипел Минбарец, утирая кровь с лица. «Я не позволю, дурак», — отбил удар боевого посоха Алит. «Я верен воинам. Тебе меня не провести, предатель». Минбарец сделал выпад, целя в голову, но в последний момент дернул оружием, переведя укол в петлю. «Остановись», — отразил атаку Нерун. «Тебе не справиться со мной. Я все же попытаюсь. Прекрати, я не предаю нашу касту», — прокричал Нерун, пытаясь достучаться до своего собрата, и попутно отражая его бешеную атаку. «Нет, только воины могли напасть на своего», — вздохнула Дилен, горестно глядя вслед спешно уносимому в лазарет телу. «Как ты, Алит Нерун?» — обратилась она к своему союзнику. «Бывало и лучше», — фыркнул победитель, непроизвольно дотронувшись до плеча. «Охотно верю», — кивнула Дилен, обратив внимание на свежий шрам на скуле и ссадину с шишкой на голове воина. «Пожалуй, мне уже пора, я должен все подготовить». «Конечно», — улыбнулась Дилен, мы прибудем к назначенному сроку. Доброго пути!» Приложила она ладонь к его груди в знаке расставания с близким другом. Когда за Неруном и его свитой закрылась дверь, Минбарка обернулась к стоящим за спиной жрецам. Взглянув на них с гордостью, она улыбнулась. «Хорошо, что мы едины, и даже в этот трудный час я могу положиться на вас, как на саму себя. Невероятно, напасть на своего же», — покачала она головой. «Так мы не сдаемся», — с трудом удерживая лицо, все же нашел в себе силы спросить об очевидном настоятель. «Конечно же нет», — возмущенно всплеснула руками Делен. «Воины не должны править нашим народом, они должны его защищать. Наша же обязанность — наставлять и советовать, но не руководить. Никто не сдается, Нерун и я прекрасно понимаем это. Мы тоже, Сатта и Делен, склонились в глубоком поклоне жрецы. Я в этом и не сомневаюсь», — улыбнулась Минбарка. «Простите, мне еще нужно многое сделать», — склонила она голову, прощаясь, и поспешила в свою каюту. Ей предстояло написать прощальные письма. Не самая приятная работа, но необходимая. Как только за Делен закрылась дверь, оставшиеся в коридоре минбарцы, не сговариваясь, бросились бежать. О, как же они проклинали себя и свое решение, как истово они молили богов, демонов и мироздание позволить им успеть. И как горько было им от осознания собственной недальновидности и от запоздалого стыда. «Кхе!» — сплюнул кровь Линьер, буквально падая под ноги запыхавшейся компании. «Уберите это!» — просипел он, протягивая баллон с топливом, отцепленный им от системы рециркуляции воздуха. «Как? Я вас подслушал!» — просто ответил Линьер, ожег столпившихся яростным взглядом и потерял сознание. «Скорей, его нужно доставить в медотсек!» — засуетился наставник, когда-то учивший этого юнца. «Я позабочусь об этом!» Взяв баллон, словно морского ежа, ответил настоятель. Линьер ничего не рассказал Делен. Он слишком любил ее и не хотел печалить, ей и без того предстояло тяжелое испытание, возможно, последнее в ее жизни. От мысли об этом ему становилось больно, сердце начинало биться в рваном ритме, а ногти до крови впивались в ладони, но он молчал и не показывал виду. Во всяком случае, старался. Это был ее путь, за веру и свет, что вели и окружали Делен. Он ее и полюбил, беззаветно и безответно. Он знал, что так было нужно, это было правильно, даже предначертано, но все же иногда он позволял себе мечтать. Как нам только что стало известно, по приказу президента Кларка была проведена орбитальная бомбардировка колонии Олимп. Это стало ответом на разгром высадившихся на планету войск, верных Земле. По поступившим из надежного источника сведениям, все население погибло. Апофеозом сражения стало уничтожение орбитальной станции и обороняющих ее сил повстанцев. Адмирал Зигфрид Паульс был уничтожен вместе со своим флагманом при попытке прорваться. Также к нам поступила информация о начале орбитальных бомбардировок отдельных поселений на Марсе и Проксиме. «Выключить», — распорядился Шеридан. Итак, он оглядел собравшихся офицеров, Кларк перешел все границы. «Это уже не гражданская война, а нечто большее. Рейнджеры докладывают, что орбитальным ударом подвергаются многие колонии и базы, поддержавшие восстание. Если раньше было хоть какое-то соблюдение правил ведения войны, то теперь Кларк и его приспешники перешли к откровенному террору. Это еще не все. Сьюзен, мне сообщили, что поступил приказ о нашем аресте, к Вавилону собираются выслать эскадру. Наверняка агенты теней воду мутят, ведь мы им как кость в горле», — заметил Гарибальди. «Возможно и так, но все же я сомневаюсь в этом. Призракам сейчас не до нас, они начали масштабное наступление, уже дважды использовали свое супероружие и уничтожали миры. Скорее, это все-таки личная инициатива самого Кларка. В любом случае, нам придется сделать выбор. К нам летят уцелевшие корабли адмирала Паульса, мы можем оказать им помощь и выступить единым фронтом, или же мы можем сдаться. Для нас это будет означать смертный приговор». «Я за то, чтобы дать бой», — первым ответил Гарибальди, наплевав на военные традиции о порядке высказывания мнений. «Я тоже», — кивнула Сьюзен. «Мы обязаны победить, иначе Алисе будет некуда возвращаться», — подумала она, с нежностью вспоминая недавно полученное короткое сообщение. «Драться», — кивнул Стивен. «Значит, решено», — подвел итог Шеридан. «Вавилон объявит о независимости и выходит из состава Земного Альянса. Флот Мши и их союзников занял оборонительные позиции на орбите материнского мира Ксонов, приготовившись встретить врага. Тени, опробовавшие свое смертельное облако на парочке удаленных миров, решили покарать отступников. Что ж, это было ожидаемо, и к этому давно готовились. Враг был силен и опасен, но действовал разрозненно, хаотично и бессистемно. В этом была как его сила, так и слабость. «Враг рядом», — пришла мысль сообщения. «Действуем по плану», — кивнул Лауч, инстинктивно прижимая уши. Первыми появились корабли теней, которые должны были разбить и рассеять защитников, не позволив им оказать хоть какое-то сопротивление. Вот только на этот раз их оказалось слишком мало для выполнения поставленной задачи. Флоты четырех рас, выступивших единым фронтом, были им не по зубам. Конечно же, врага это не остановило, их вообще не слишком-то смущали возможные потери. Сотни кораблей встретили жиденькую цепочку черных многолапых пауков тысячами выстрелов. Те, как всегда, не остались в долгу. Выбросили десятки комьев, каждый из которых превратился в рой истребителей, и ударили своими всесокрушающими лучами смерти. Хорошо, довольно дернул кисточкой на кончике хвоста Лауч, наблюдая гаснущие отметки вражеских кораблей. Облако выходит в обычное пространство, сравнить показатели с расчетными. Подтверждаю отклонение в допустимом пределе. Послать сигнал. Есть. Пока флот добивал остатки кораблей эскадры теней, облако полностью вышло в обычный космос и развернулось. Внешне, для большинства сенсоров, оно все так же оставалось непроницаемым пятном, но это не имело особого значения, не для запланированного. Вот пал последний крейсер призраков, разорванный огнем десятка кораблей, и началось перестроение. Немного хаотичное, но тут ничего не поделаешь, не было времени как следует притереться друг к другу. Впрочем, автоматика решала большинство проблем и компенсировала мелкие ошибки. «Начинайте обстрел», — распорядился Лауч, стискивая в волнении подлокотники. Внешне на облаке интенсивный огонь почти тысячи кораблей никак не сказывался, но кто же будет в космическом сражении верить собственным глазам? Вот и сейчас все напряженно следили за показаниями приборов, а они ясно говорили, что супероружие теней получает повреждения, пусть и незначительные. Расчетная точка. Сигнал. Прямо перед надвигающимся грозовым фронтом, расцвеченным отчаянным огнем защитников планеты, развернулась воронка гиперперехода и из нее выскочили корабли. Крошечные мошки на фоне наползающей тьмы, вот только эти мошки вдруг ярко-ярко засветились и через миг взорвались. Их гибель не была напрасной, ведь они породили волну света, которая, расширяясь, понеслась навстречу тьме. Структура облака полностью проявилась. Флоту атаковать. Не будь рядом густонаселенной планеты, можно было бы обойтись и без этого. Достаточно было использовать побольше антиматерии и решить вопрос радикально, но тут пришлось действовать более аккуратно. Нельзя было аннигилировать большую массу так близко от населенного мира. Вот и приходилось добивать изрядно пострадавшего, но все еще смертельно опасного врага. И оказалось, что к подобному повороту экипаж облака был не готов. Возможно, что он просто погиб или лишился управления. В любом случае, особого сопротивления объединенный флот не встретил. Лауч даже мимолетно пожалел, что они не подумали о возможности захвата. Нет уж, лучше уничтожить, отбросил он хомячьи мысли. Не такая эта ситуация, не тот враг. Победа! Проревел адмирал Ксонов, не сдержав охвативших его чувств, когда огромная решетчатая конструкция, способная вместить в себя планету, начала разваливаться на куски. «Поздравляю всех с отлично выполненной работой», — вышел на общую волну Лауч. Как-никак, это тоже была его прямая обязанность, как главнокомандующего. Шагая по дворцу леди Ладиры, ставший недавно верховным адмиралом Республики Центавратир Сарат позволил себе скрипнуть зубами. Великолепное изящество и богатство обстановки, выполненной в классическом стиле, было слишком похоже на то, что он недавно видел в императорском дворце. Впрочем, было и одно существенное отличие. Хозяйка этого великолепия не будет убивать шута, в худшем случае, прикажет выпороть и выставить на улицу. Именно увиденная недавно картина того, как Картажье, полчаса назад смеявшийся над проделками несчастного, лично перерезает горло удерживаемому парой гвардейцев паяцу, окончательно утвердила его в решении идти до конца. Леди Ладира, Ланда, профессор, поздоровался с присутствующими адмирал, рад вас всех видеть. Добрый день, адмирал, кивнул Молари, который был когда-то знаком с отцом Атира и вообще приходился ему дальней родней. Рада вас видеть, Атир, улыбнулась леди Ладира, сидящая рядом с Ландаи, к некоторому удивлению гостя, держащая того за руку. Примите мои поздравления, поклонился профессор, даже среди своих никогда не забывавший об этикете. Благодарю, профессор», — ответил Атир, принимая поданный Ордом бокал с Бизари. «Я слышал, наши дела совсем плохи», — начал разговор профессор, наполняя кубки остальных напитками. «Не то слово», — вздохнул Атир, — «не то слово. Фронт еще держится, милостью богов, но мы отступаем везде. Удалось одержать победу лишь в паре мелких стычек, наши колонии попадают в руки врагов, впрочем, их не уничтожают». «Уже не уничтожают», — поправился адмирал. «Но это еще не самое страшное», — добавил он, сжимая золоченый бокал. «Похоже, император произвел на вас неизгладимое впечатление», — сочувственно посмотрел на него Ланда. «Да, адмирал решил, что может дать волю эмоциям и принялся мерить шагами покой. Картаж не сумасшедший. Мало того, что он привел меня в комнату, где на блюдах лежали головы пропавших лордов из совета, так он еще при мне же на полном серьезе провел с ними совещание. Вы знали об этом, догадывались», — кивнула Ладира, не отводя взгляда, «но доказательств не было, да и не меняет это ничего. Нам удалось остановить казни задержанных и прекратить чистки в штабах, но, к сожалению, погибло много невиновных», — отвел взгляд профессор. Император был очень недоволен, что его отвлекли от развлечений, а когда узнал о заговорах и об истинном положении дел, Арт лишь махнул рукой и предпочел не продолжать. «Мое возвышение стоило жизни многим хорошим офицерам. Я не оправдываюсь, адмирал, это был мой просчет, я просто не подумал, что император окажется столь жесток и неадекватен. Он сумасшедший или же его сделали таковым призраки. Между прочим, он дал разрешение на создание их военной базы прямо здесь, в нашем родном мире, выделил им для этого остров Ренок. Адмирал, когда они будут здесь?» Побледнела Ладира. «Их первые корабли уже прилетели, леди. Сейчас их бьют везде. Как только мши со своими союзниками уничтожили их облако, так и началось. Зерги атаковали десятки их баз и эскадр по всему космосу. В Рисабай, при поддержке флотов соседей, отбились, попутно перехватив брандерами с антиматерией еще одно супероружие призраков. По сути, положение теней сейчас даже хуже, чем у нас. Это же отличные новости». «Нет, леди, вернее, не совсем, варланы. Они самые огромные флоты, настоящие корабли-гиганты, что способны уничтожать планеты. Они работают планомерно и атакуют всех, что хоть как-то контактировали с призраками. И мы для них нынче одна из главных целей». «Вы не совсем правы, адмирал», — покачал головой профессор. «Варланы слишком любят порядок, они будут действовать планомерно и...» «Их обуяла гордыня», — перебила леди Ладира. «Для них нет разницы, мелкая колония, где когда-то появлялся агент теней, или центавр. Странно, как они еще носом борозды в потолке не оставляют», — фыркнул Ланда, слегка разряжая обстановку. «Тем не менее, что тени на нашей родине, что летящие по их душу варланы равно опасны для нас». «Да, адмирал, а потому мы должны действовать как можно быстрее. Наши корабли и воины пригодятся другим для битвы против тьмы и света. Пора прекращать бессмысленную и неправедную войну, чтобы вступить в схватку за будущее. Я могу подготовить выступление в течение суток, Ланда». «Нет», — отрицательно покачал головой Молари, — «вы прекрасный адмирал, но слабо разбираетесь в интригах, друг мой. Открытый военный переворот — это вариант лишь на самый крайний случай». Дорогой Ладира погладила руку Ланда, и Атир с удивлением увидел, как тот мгновенно успокоился и собрался. Не случись этой метаморфозы, он бы и не заметил, что бывший посол был на взводе. Несмотря на опалу, за лордом Рифа стоит мощнейшая группировка, и хуже того, он пользуется поддержкой изрядной доли населения, поэтому военный переворот – это почти стопроцентная гражданская война. Довольно и тех, что уже идут у землян и минбарцев. Хотите свалить на него смерть императора? Да, адмирал, это позволит нам не только взять власть, но и удержать ее без особых сложностей. Дискредитированный лидер – это как минимум разброд и шатание в рядах наших оппонентов. Та часть военных, что сейчас состоит в партии Рифа, переметнется к вам, при условии, что вы не будете запятнаны. Что предложить другим, у нас найдется. Ладира с Ландом многозначительно переглянулись, остальные же не будут представлять особой опасности в ближайшие годы. Что именно потребуется от меня? Спросил деловито Атир, отодвигая кубок. Наказать излишне взорвавшихся, улыбнулась Ладира, от взгляда которой по спине адмирала пробежали мурашки. Просто начните разбирательство с теми, кто проводил чистки, а наш уважаемый друг, Ланда кивнул на профессора, предоставит вам достаточно доказательств для обвинения глав спецслужб республики. Убрать мы их вряд ли сумеем, но этого и не требуется, достаточно будет на время их отстранить. Я все же хотел бы воздать по заслугам тем, кто действительно виновен. Мы тоже, Атир, кивнула Ладира и мягко улыбнулась. Отравленный стилет вновь спрятался за бархатом и пропал в складках многочисленных пышных юбок, как будто его и не было. Вот только адмирал, который раньше лишь подозревал и строил догадки, теперь знал наверняка. Впрочем, его более чем устраивало как лежащее на поверхности, так и то, что за ним пряталось. В конце концов, это даже хорошо, подумал Атир Сарат, глядя на Ланда и Ладиру, освещаемых закатным солнцем, чьи лучи светили сквозь практически незаметную пленку поля, перекрывающего распахнутое окно. Огромный корабль варланов, похожий на выпуклое блюдце с рудиментарными щупальцами, неспешно приближался к планете. Вокруг Левиафана кипела схватка, десятки кораблей пытались прорваться к нему, но лишь единицам это удавалось. Но и они жили недолго, а сделать могли ничтожно мало. Невероятно прочный панцирь варланского корабля был практически непробиваем для их орудий. Только самые мощные излучатели и термоядерные ракеты причиняли ему хоть какой-то ущерб, но и они были не способны проломить броню исполина. Сопровождающий уничтожителя планет флот был не столь огромен, как могло показаться на первый взгляд. Впрочем, даже тех сотен кораблей, что были рядом, оказалось слишком много. Некоторый успех имели атаки истребителей, так как у варланов просто не было кораблей соответствующего класса, их малые суда скорее соответствовали катерам или канонеркам и не обладали достаточной маневренностью. Тем не менее, их огневой мощи, скорострельности, а главное, точности, было вполне достаточно, чтобы противостоять бомбардировщикам и штурмовикам. Наверняка варланы немного пожалели, что у них нет своих малых боевых аппаратов, но вряд ли придали этому большое значение. Особенности их оружия позволяли буквально отмахиваться от кусачей мошкары, разом уничтожая нескольких врагов одним коротким импульсом. Все, что оставалось на лету, в бессильной злобе сжимать кулаки, глядя на то, как один за другим гаснут обозначения кораблей союзного флота, успевших подойти к планете Швайдас-5. Варланский отряд появился внезапно, и времени на то, чтобы подготовить достойную встречу, было слишком мало. Впрочем, даже будь у него в запасе несколько суток, вряд ли он сумел бы предпринять что-то существенное. Настолько подлого удара сил света никто не ожидал. Вернее, ждать-то его ждали, но не тут и не так. Конечно, это обычная ситуация для войны в космосе, где нет иной преграды, кроме времени, необходимого на обходной маневр, концентрацию сил или нечто подобное. Что там с зергами? В очередной раз поинтересовался адмирал у помощников, не особо надеясь услышать что-то обнадеживающее. Их флот не успел собраться после последних атак призраков. Подойдет максимум одна или две эскадры, да и те вряд ли успеют. Они ничего не изменят, рявкнул адмирал, отворачиваясь к многочисленным экранам. Взглянув на мониторы, Далит лишь потер налобную пластину, за последнее время отполированную им едва ли не до блеска. Что-то изменить был бы небольшой шанс у полноценного флота, в идеале же требовался корпус, а лучше сразу армада. Только ее огневой мощи хватит для уничтожения разрушителя планет варланов. Флот мог бы обеспечить прорыв носителя антиматерии, да и то, лишь при невероятном везении. Повторять тактику, использованную против облака теней, было бесполезно. Планетоубийца был куда более компактным и цельным. Он был понятным и не вызывал особого трепета. Всего лишь ужасно мощный и невероятно крепкий корабль. Никакой мистики в нем не ощущалось совершенно. Более того, удалось даже примерно рассчитать потребное для его уничтожения воздействие, вот только нечем его было обеспечить. Уничтожив последних защитников планеты, варланский флот вышел на дальнюю орбиту, оперативно подавил немногочисленные орбитальные платформы и спутники обороны. Даже странно было, что варланы решили потратить на них время. По периметру исполинского корабля засиял свет, многочисленные светлячки побежали к концам щупалец, заструились молнии, и с носовой части сорвался насыщенный энергией желтый луч. Далит закрыл глаза. Он уже видел такое и не желал увидеть это вновь. Хватит с него и прежних кошмаров. Едва коснувшись атмосферы, поток небесного огня породил ударную волну, мгновенно превратив окружающий воздух в плазму. Несколько мгновений ушло на то, чтобы испарить море, в которое попал луч. Литосферная плита продержалась чуть дольше, но все же уступила напору. Накачиваемая чудовищной энергией мантия забурлила, континенты превратились в кусочки свинца, брошенные в котел с расплавленным железом, почти мгновенно утонули и растворились в демоническом вареве. Отчасти это было похоже на то, что делали ракеты теней, только призраки действовали более гуманно. Впрочем, не все ли равно, каким образом был убит мир, ведь результат один и тот же, уничтоженная атмосфера и превращенная в пепел жизнь. Со временем планета остынет и превратится в еще один мертвый черный камень, станет памятником войны, укором им, тем, кто ее не защитил. Шеридан посмотрел на пустые места в командной рубке. Далеко не все поддержали капитана и были готовы драться со своими, но все же большинство офицеров поверили ему и остались на своих местах. Четыре корабля, прорвавшиеся к ним на помощь, расположились ромбом вокруг станции, когда с гипермаяка поступили данные о приближающемся флоте Кларка. Численность – 6 вымпелов. Боевая тревога. Бой был неизбежен, это понимали все, но Джон все же надеялся, нет, не на то, что его послушают, но не попытаться он просто не мог. Когда из воронок перехода появились корабли, верные диктатору, он приказал не стрелять, а транслировать обращение. К сожалению, он не знал капитанов и адмирала, командовавших прилетевшей эскадрой. Кое-что слышал о них, конечно, все-таки в одних и тех же ВКФ с ними служил, но так, мельком, ответили ему открытием огня. Между кораблями и станцией замелькали импульсы, засверкали лучи, и космос наполнили первые вспышки взрывов. Это гибли истребители бросившихся друг на друга эскадрилий. Пилоты спешили поскорее добраться до противника и вцепиться в глотку своим братьям и сестрам по оружию. Шеридан лишь до побелевших костяшек сжал кулаки, продолжая командовать боем. Десантный бот 2 уничтожен, первый прорвался. Место высадки. 7-я палуба зеленого сектора. Гарибальди, повернул голову капитан к экрану. Выдвигаюсь. Черчилль и получил серьезные повреждения. Прикройте его огнем, пускай отходит за станцию. Есть. Перебросить 2 эскадрильи на помощь Александру. Иванова, выходи из боя, перегруппируйся. Выполняю. Быстрее, парни. Вперед, вперед. Командовал Гарибальди, подгоняя пробегающих мимо бойцов. К месту прорыва вражеского десанта добраться заранее они не успевали, но занять соседние отсеки и приготовиться к отражению атаки вполне могли. Рассредоточились. Махнул рукой Майкл и сам поспешил занять укрытие. В идеале стоило бы встретить противника прямо на палубе и дать бой, когда враг еще толком не развернулся, но он не хотел терять людей и доводить дело до рукопашной. Наверняка на них бросит ублюдков из земного дозора или ночной стражи. Кадровые десантные части в массе своей были расформированы как ненадежные. «Всем приготовиться», — скомандовал Гарибальди, следя за быстро ползущими огоньками, прорезающими в 3 местах переборки. «Наверняка еще и вышибные заряды применит», — подумал Гарибальди, прикидывая, куда бы он их сам заложил. «Огонь!» — заорал Майкл и нажал на спусковую скобу, удовлетворенно отметив, что не ошибся. Десяток импульсов ушел точно в развороченную взрывом стену, и 2 бросившихся в атаку абордажников свалились под ноги своим товарищам, что вызвало секундную задержку, стоившую жизни еще как минимум 3. Ближайшие бойцы Гарибальди успели прицелиться и поддержать шефа огнем, гранатами. Скомандовал Гарибальди и первым зашвырнул ребристый шарик в пролом, стараясь при этом, чтобы он подальше закатился, а то ведь свой же подарочек и в ответ получить можно. Полыхнуло, грохнуло, осколки засвистели и забарабанили по стенам. Раздались крики, стоны, маты, визжание импульсов. Где-то тлел уплотнитель, воняли дымовые шашки, наполняя поле боя удушливым запахом и мешая обзору. Бой достиг апогея, и прорвавшиеся абордажники вступили в рукопашную с защитниками станции. Пришлось в ней поучаствовать и Майклу, когда на него вылетела какая-то бешеная девица с окровавленным тесаком и сходу попыталась всадить ему в бок свое оружие, однако была встречена ударом ноги и успокоена прикладом в голову. Вот у ближайшего бойца СБ дела были похуже, на него навалились сразу 2, и если атака первого была отбита, то второй вполне профессионально пырнул луножом, попав точно под мышку. Разбираться, жив ли подчиненный, Гарибальди было некогда, он лишь успел пристрелить первого, когда второй ушел перекатом от огня и, пользуясь инерцией кувырка, прыгнул на него и сбил с ног. Майкл успел уже попрощаться с жизнью, больно уж силен оказался его противник, но тут подоспевшие безопасники выручили своего шефа, попутно изрядно перемазав в частично прожаренных мозгах здоровяка, который его только что едва не придушил. Потирающий горло и с трудом способный говорить Гарибальди оглядел побоище. Отбились. Альфа-2 и 4, отбуксировать Бету-3 на базу. Есть, мэм. «Карим, давай-ка в док, смени батареи». «Выполняю, мэм». «Остальным перестроиться, вторая схема». Пока подчиненные рапортовали и маневрировали, Иванова могла уделить пару лишних секунд анализу обстановки. Дела шли не очень, нападающие уничтожили Черчилля и серьезно повредили Агамемнон. Ей с трудом удалось пробиться и перехватить новую волну десантных ботов. «Гарибальди, должно быть, и так приходится нелегко», — подумала Сьюзен мимолетно. Впрочем, сейчас ей было не до проблем Майкла, хватало и своих забот. Благодаря авиагруппе станции у них было преимущество в истребителях, что отчасти компенсировало превосходство противника в кораблях. Однако положение становилось критическим. Наметанным взглядом профессионального военного она прекрасно видела и отчетливо понимала, если в ближайшее время не удастся вывести из строя один, а в идеале два крейсера противника, то песенка их будет спета. Именно в этот момент Агамемнон сумел всадить точный бортовой залп в неудачно развернувшегося Геракла, что дало возможность Александру выйти на Рузвельта и буквально разорвать того огнем в днище. Вот оно, буквально вспыхнул в голове Сьюзен план, и она тут же повела свои эскадрильи в атаку. Два десятка штурмовиков, прикрываемых неполным авиакрылом, пробились сквозь строй перехватчиков и выпустили ракеты. Обстреляв орудийные башни и другие системы противника, девять машин вернулись к станции. За их спиной разлетались в стороны куски уничтоженного крейсера. Прекрасная атака, на связь вышел Шеридан, отлично справилась. «Что мне еще оставалось?» – вздохнула Иванова, пользуясь тем, что разговор идет по закрытому каналу. Она совсем не гордилась этой своей победой. Разбитая эскадра Кларка сдалась. После гибели флагмана и потери трех других кораблей два оставшихся не имели ни малейших шансов на успех. К тому же оба они имели столь серьезные повреждения, что даже не смогли бы добраться до ближайшей базы, верной диктатору. Мостик рукоплескал Шеридану, вот только радость от победы была недолгой. «Внимание!» – выкрикнул лейтенант Коллинз, бросивший взгляд на данные сенсоров гипермаяка. «На подходе еще одна эскадра. Численность!» Мгновенно подобрался Шеридан. «Дюжина вымпелов, сэр!» – обреченно ответил лейтенант, с надеждой посмотрев на командира. «Похоже, мы очень нужны Кларку», — хмыкнул капитан, — «занять посты, приготовиться к бою». Шансов отбиться у них не было, но и уничтожать станцию со множеством инопланетных послов на борту эскадра вряд ли решится. Только что закончившийся бой это явно показал. По ним стреляли, но делали это весьма аккуратно. Старались выбить орудия, повредить сенсоры, разрушить рубку, но не уничтожать Вавилон. «Возмущение поля, вижу», — кивнул Шеридан, разглядывая появившееся обозначение. 12 крейсеров земного альянса, да еще и с кораблями поддержки. «Солидно», — пробормотал капитан, поглядывая на то, как прибывшие перестраиваются. Огонь они открывать не спешили, ведь обе стороны прекрасно понимали, у кого подавляющее преимущество. «Сэр, формируются зоны перехода. Маяк цел, но на его сенсорах пусто. Сколько воронок?» 70, сэр. Что-то тут становится оживленно. Это корабли Союза, сэр. И что же тут понадобилось нашим братишкам? Не могу знать. Сообщение на открытой волне. Включай, говорит адмирал Петр Брукс, командующий экспедиционным корпусом Союза. Приказываю кораблям земного альянса немедленно капитулировать. С этого момента станция Вавилон-5 находится под нашей защитой и юрисдикцией, до отстранения от власти диктатора Кларка и предания его суду. В случае неповиновения или любых враждебных действий открываем огонь на поражение. У вас 5 минут на капитуляцию, время пошло. Ну, похоже, сегодня мы все же не умрем, кривовато улыбнулся Шеридан. Отзывайте истребители. Есть, сэр. Адмирал, командовавший верной Кларку эскадрой, ершиться не стал и капитулировал. Все же десятикратное превосходство, это не то, от чего можно отмахнуться. К тому же корабли Хома были более совершенны, они использовали искусственную гравитацию и компенсаторы, и хотя об их огневой мощи можно было только гадать, но вряд ли она уступала крейсерам землян. Вообще-то, те тоже могли бы начать строительство судов без вращающейся секции, но это требовало перестройки множества производственных цепочек, что не радовало большие корпорации. Нет, они бы с радостью, но не за свои же кровные, так что процесс шел, вернее, очень неспешно полз, а в свете последних потрясений и вовсе застопорился. Дурацкие все-таки у Варланов костюмы, послал мысль, наполненную ощущениями, аша, угу, пробормотала Лита, оглядываясь. В вашем мире всегда так, отправила она мысль, снабженную сотней неуверенных вопросов. Вроде того, шевельнул крыльями выбравшийся из скафандра зерк и отправил свое восприятие 13 уровня. «Ух ты!» — потерла Лита виски, увидев все вокруг в ином свете. «А то», — улыбнулся Аша, взяв помощницу за руку, «так ему было проще, да и приятнее. У меня самой так не получается», — вздохнула телепатка. «Еще бы, ты же ведь ограничена стандартными человеческими органами чувств», — приподнял и опустил крылья зерк. «Варланы над тобой очень специфически поработали». «Да знаю я», — тряхнула волосами телепатка, «страшно мне», — пожаловалась на очевидная Лита, когда станция в очередной раз дрогнула. «Ерунда, никто нас взрывать не станет», — послал волну непрошибаемой уверенности Аша. «Идем, у нас тут есть отличный прудик, мелковат, конечно, но тебе хватит». «Угу», — смогла кивнуть Лита, покрепче сжимая руку зерга. В обычной ситуации вид студенистой склизкой массы, напоминающий помесь холодца с желе и соплями, ничего кроме отвращения и тошноты у нее бы не вызвал, а уж запах какой тут стоял. Но благодаря Аше отвратная картина воспринималась совершенно иначе. Как раз эта двойственность больше всего поражала Литу, подкрепляя ее решимость. «Наверное, я все-таки извращенка», — подумала она, скидывая одежду. Впрочем, отпускать зерга она не собиралась, без него было слишком страшно, да и чего уж лукавить-то, с ним было просто приятно находиться рядом. Пару раз вздохнув, она сделала шаг по теплой, немного шершавой поверхности, немного постояла у кромки, после чего решительно кивнула в ответ на мысленный вопрос бывшего посла. «Бульк», — сказала слизь, поглотив два тела. «Странный вкус», — подумала Лита, теряя сознание и растворяясь. «Давно пора», — фыркнула Ша, выбираясь из пруда и усаживаясь на услужливо сформировавшееся кресло. Ему предстояло серьезно поработать, но пока он мог и отдохнуть, полюбоваться чудом изменения и поддержать свою половинку. Тело телом, но, как доказал прародитель, оно вторично, хотя и важно на первоначальном этапе пути. «Мама», — повисла на шеях обеих женщин разучившаяся плакать девочка. Алиса обняла ее Сьюзен и впервые использовала свои способности телепата в открытую. «Идемте домой», — улыбнулась Талия и, отстранившись, провела рукой по голове малышки. «Ага», — кивнула девочка. «Ну чего вы?» — заправила она локон цвета снега за ухо. «Не разводите сырость», — чуть притопнув ногой, потребовала Алиса. «Не будем», — улыбнулась Сьюзен, переглянувшись с Талией. «Пойдем», — сказала она, сжимая ладонь дочки, — «я блинчиков сделала». «А я шарлотку», — убирая перчатки и беря дочку за вторую руку, — добавила Талия, сопроводив слова мыслеобразом, наполненным ароматом корицы. «Класс!» Алиса даже подпрыгнула от избытка чувств, сжимая покрепче руки. Примечание к части. Уважаемые радиослушатели, по объективным причинам технического характера, а также в связи с одолевшей кое-кого ужасной ленью, не будем показывать пальцем, мы и без того все знаем, что это был чрезмерно возгордившийся редактор произведения, следующая глава выйдет не завтра, а через несколько дней, ну или завтра, но в совершенно непотребном неправленном виде. С уважением, искренне ваши ТП. Глава 45. На зверя страшного, у века каждого, найдется свой однажды волкодав. Примечание к части. Примечание автора. Данная часть не бичена, так что читать на свой страх и риск. СМ. Также. https://www.youtube.com/watch-v7c3kb8. Крейсер Ври резко ушел в сторону, пропуская бледный луч из раненого корабля теней, и разрядил излучатели. Финал сражения проходил на минимальной дистанции, так что у врага не было возможности уйти из расширяющегося кокона смертельных импульсов. Лишившись еще одной лапы и получив пяток прямых попаданий в корпус, судно призраков окончательно утратило боеспособность. Четыре луча, видимые лишь на приборах, поставили финальную точку. Аббай просто добили никому не нужный крейсер противника. «Тени уничтожены», — подтвердил оператор картинку, выводящуюся на проекцию. «Хорошо», — командующий эскадрой довольно смежил внутренние веки, сообщите в штаб об успешном перехвате конвоя врага. «Сообщение отправлено, телеметрия тоже. Новые распоряжения есть?» «Да». «Приказано атаковать наблюдательный пост на границе Варланов». «Давно пора», — моргнул внутренними веками командир, рассматривая выведенную на проекцию карту со схемой и данными по цели. «Начинайте подготовку к прыжку». «Есть». Предводитель воинов торжествовал. Древнейший храм Варинни, на галереях которого собрались десятки тысяч минбарцев, должен был стать символом возвышения его касты. Здесь и сейчас творилась история Ион, Шакири, ее зодчий. Жрецы оказались слабаками, недостойными вести его народ в море звезд. Стоящий рядом с главой касты Нерун не без труда сдерживал рвущееся наружу отвращение. Рано, он должен молчать. Сатайделен, Шакири расплылся в улыбке, больше похожей на торжествующий оскал, когда на возвышение поднялась Минбарка, сопровождаемая лишь своим помощником. «Шакири, Нерун», — приветствовала она воинов обычным вежливым кивком. «Делен, ты говоришь от всех жрецов нашего народа?» «Да, я говорю от касты воинов. Что ты пришла сказать мне, Сатайделен?» «Мы сдаемся. Наконец-то, вам стоило это сделать давно. Теперь я построю новый мир, созову совет. Совет воинов. Мы, нет, что, я сказала, что мы сдаемся, а не уступаем вам право вести минбарцев. Но мы сильней. Конечно, было бы странно, окажись воины слабее жрецов в вопросах битв и сражений. Однако, чтобы вести народ по морю звезд, нужна не только и не столько сила, сколько мудрость. Пустые слова. Вот как? Что ж, ты, Шакири, отринул тысячелетие и мудрость Валина. Ты решил вернуться в прошлое, а не идти в будущее. Ты хочешь возродить старые традиции. Так следуй же им. А, войди со мной в круг звездного пламени. Делен указала на черный круг, обложенный камнями. Враждующие кланы и касты тысячелетиями завершали распри в нем, не так ли? Не так ли? Да, ну так не будем тянуть. Докажи минбарцам свою правду, Шакири. Делен шагнула в круг, и древний механизм пришел в действие. Покажи нам всем, что ты готов отстаивать ее до конца. Это чушь, мы уже все доказали. Ты медлишь, воин, выкрикнула Делен, чье тело уже стало нагреваться собранными системой зеркал лучами. Я, Шакири, ты говорил нам о величии касты, подал голос Нерун. Ты рисовал нам радужные картины, ты убедил нас развязать войну, ты врал нам. Нет, глава воинов решительно шагнул в круг света, что становился все жгучее и ярче. Каждый новый вдох обжигал легкие раскаленным воздухом, кожу невыносимо жгло, ужасно хотелось почесаться, едва ли не содрать ее с себя, но Делен лишь крепче стискивала зубы, не позволяя себе даже сжать кулаки. Волосы, пропитанные потом, липли к телу, пепел тех, кто пошел до конца, раздражал обоняние запахом гари, перед глазами расплывалось лицо Шакири. Кажется, тот что-то говорил, сквозь гул крови в ушах слышно было плохо, но главное она уловила. Трус, этот воин оказался трусом. Это разозлило ее настолько, что она даже рассмеялась. Кажется, она даже что-то ему ответила. Хотя возможно, что это ей просто показалось. Стоять так было невыносимо, ноги дрожали, тело молило о пощаде, но Делен была непреклонна. Плоть ее была слаба, однако духа ей было не занимать. Почему она не выходит из круга? Мы договаривались, что она покинет его вслед за этим. Шевельнул пальцем Нерун, смотреть на выскочившего из столба света Шакира, чья одежда тлела, распространяя неприятный запах, он не стал. Тот стал парией для всех, его теперь даже не станут убивать, лишь изолируют, словно бешеное животное. Она пойдет до конца, вздохнул Леньер, она уверена, что без последней жертвы нашему безумию оно, пусть даже через сотню тысяч лет, все-таки сможет вернуться. Она же хочет убить зверя навсегда, отравить его собой. Нет, каким невероятным чудом ей удавалось еще стоять на ногах, она и сама не знала. Глаза пришлось закрыть, поддаться телу, уступить в малом, чтобы выиграть в большем. Перед внутренним взором мелькали какие-то сумбурные картины прошлого, бессвязные, обрывочные, наполненные образами Джона. Даже в ее учителе Дукхате неуловимо проступали черты любимого. Она знала, что любит Шеридана, знала, что тот любит ее. Ей было жаль и его, и себя, но что такое их счастье, когда на другой чаше весов судьбы миллионов и миллионов других? Ничто. Удар, скорее, просто сильный толчок, выбросил ее из круга. Если бы не Линьер, она наверняка не устояла бы на ногах. Впрочем, сейчас ее это мало волновало. Делен во все глаза смотрела на Неруна, который, презрев все и вся, вошел в испепеляющий столб звездного огня и просто вышвырнул ее прочь. В своей грубой серовато-зеленой форме, которую она всегда находила ужасной, он смотрел на нее из-под ладони и улыбался. «Я был рожден воином», — выкрикнул Нерун, опуская руку и обратив взгляд на минбарцев, столпившихся на галереях древнего храма. «Но сердце всегда звало меня к вере». Ослепшие от жгучего света глаза пугали и завораживали, транслируемое на все миры Федерации изображение гипнотизировало. «Слушайте, Делен», — вскинул он руки за секунду до вспышки, превратившей его могучее тело в горстку пепла. «Алит Нерун», — вскинула кулак Делен, по примеру героя презрев традиции, поступая так, как положено воину, но не жрецу. Слава! Поддержал ее Линьер. На галереях храма и в десятках миров жрецы прощались с ушедшим, как воины, тогда как те поступали подобно жрецам. Гражданская война закончилась. Навсегда. Теперь Минбар стал единым. Больше они не будут делить силы народа. Теперь они не боялись собственной мощи. «Присаживайтесь, господа», — махнул на кресло новоиспеченный премьер-министр Центавра. «Предлагаю без церемоний, дел у нас слишком много, и все они срочные. Адмирал, база теней и все их корабли были уничтожены орбитальным ударом сразу после подрыва заложенных бомб. С нашей стороны потери минимальные. Хорошо, что на фронтах. После вашего обращения посол Котта подписал соглашение о перемирии. Нас больше не атакуют. Была одна провокация со стороны Нарнов, но все разрешилось мирно. Отлично. Что с убившими императора заговорщиками?» Перевел взгляд на главу императорской охраны Молари. «К сожалению, лорд Рифа и его люди оказали яростное сопротивление во время ареста. Нам пришлось применить тяжелое оружие и устроить едва ли не войсковую операцию. Выживших единицы, да и тени из верхушки. Впрочем, собранных улик и доказательств более чем достаточно. Все данные переданы лорду-министру внутренних дел», — кивнул на коллегу Гагир. «Проводим аресты, круг причастных расширяется, но уже сейчас можно говорить, что гадина лишилась не только зубов, но и головы». «Хорошо», — Молари прихлопнул ладонью по столу. «Осталось решить вопрос нашего участия в войне с изначальными». «У нас нет выбора», — вздохнула леди Ладира. «Официальная помолвка, с которой была проведена как раз в момент покушения на императора. Вы видите это, леди?» Лорд Гагир занял свой пост сразу после покушения на адмирала Сарата. В заговоре он напрямую не участвовал, но отнесся к нему с пониманием и одобрением. Будучи весьма неглупым центаврианином, он всячески поддерживал Молари и его партию, разобравшись в ситуации и правильно оценив ее, смутно и обрывочно. «В основном, картинки боя наших кораблей с варланами. Этого нам в любом случае не избежать», — отбил пальцами дробь Атир. «Они планомерно идут в нашу сторону. Остановить их пока не удается. Против их объединенной армады выступать бессмысленно.